Героем такой долгой, непрерывной борьбы с немцами явился Кейстут Гедиминович, князь пограничных с ними литовских областей. История этой борьбы украшена его личными подвигами и даже чудесными приключениями. Так однажды Кейстут попал в засаду и был взят в плен. Его с торжеством привезли в Мариенбург и заключили в замке, 1361 год. Но тут представленным к нему слугою оказался крещеный литвин Альф. В последнем, при виде литовского героя и в разговорах с ним, пробудилась любовь к родине, и он помог бегству пленника. Заметив в стене своей камеры какое-то отверстие, Кейстут постарался его расширить. Повешенный на стене ковер скрывал это отверстие от глаз посторонних, а куски камня и штукатурки слуга тщательно выносил вон. Однажды ночью Альф принес Кейстуту белый рыцарский плащ с нашитым на него черным крестом. Они пролезли в отверстие, спустились со стены, сели на лошадей самого великого командора и, никем не остановленные, выехали из замка. Дорогою повстречался им один рыцарь. Не узнав Кейстута, он обменялся с ним обычным между орденскими братьями приветствием. Затем Кейстут, бросив коней, пробирался только по ночам, а днем укрывался в лесных и болотистых местах. Так он достиг Мазовии, где отдохнул у своего зятя, князя Януша, и потом благополучно воротился на родину. Вскоре затем Кейстут во время одной битвы снова попал в плен, но ему удалось как-то немедленно ускользнуть из неприятельского лагеря. Сам брак литовского героя с любимейшую его женой Берутой предание украшает романтическими обстоятельствами. На песчаном холме морского берега, близ гавани Полонги, в сосновом бору находилось святилище богини Прауримы, в котором пылал огонь, постоянно поддерживаемый девственными жрицами или вайделотками. В числе этих жриц была дочь одного знатного жмудина, красавица Берута. Услыхав о ней, Кейстут пожелал ее видеть и однажды, возвращаясь из похода в Пруссию, заехал в Полонгу. Плененный красотой и разумом Беруты, он вознамерился вступить с нею в брак, но жрица отказала, ссылаясь на свой обет девства. Тогда Кейстут насильно увез ее к себе в Троки и женился на ней. В числе детей, рожденных ему Берутой, был знаменитый впоследствии Витовт. Неустанная борьба Кейстута на севере и западе против крестоносцев, хотя и требовала иногда присутствия и помощи со стороны его брата, великого князя Ольгерда, но вообще она оставляла последнему свободные руки для деятельности на востоке и юге, чтобы продолжать дело подчинения соседних русских земель литовскому верховенству. Если при Гедимине на этом поприще Литва еще могла избежать столкновения с Москвою, то при Ольгерде, идя в том же направлении, она неизбежно должна была встретиться со своей соперницей по собиранию Руси. Прежде всего, повод к этому соперничеству подавал Новгород Великий, который еще при Гедимине начал искать союза с Литвой в отпор властолюбивым и корыстолюбивым притязаниям московских князей. Семен Гордый, как мы видели, заставил новгородцев смириться перед Москвою, 1345 год. После того Ольгерд идет войной на Новгород под маловажным предлогом, что посадник, Астафий Дворянинцев, обругал его псом. Поход этот повлек опустошение некоторых новгородских властей и окончился миром, который, вероятно, снова восстановил в Новгороде униженную литовскую партию. Большее влияние Ольгерд оказывал на ближайшую к себе Псковскую область, благодаря стремлению псковитян обособиться от Новгорода и их нужде в помощи против ливонских немцев, вследствие чего псковичи нередко принимают к себе князя или наместника из Литвы. Так Ольгерд дал им в князья своего сына Андрея, удельного князя Полоцкого, крещенного по православному обряду. Еще большее влияние возымел Ольгерд на другую соседнюю русскую область, Смоленскую. Когда-то лежавшая в середине русских земель и наименее подверженная внешним опасностям, Смоленское княжество очутилось теперь в самом невыгодном положении между двумя соперницами по собиранию Руси. Не имея достаточно сил отстоять свою самобытность, Оно поневоле должно было выбирать между тою или другой зависимостью, хотя и пыталось противопоставить их друг другу. Прежде всего, Смоленское княжение испытывало на себе тяжелую руку Москвы. В княжении Александра Глебовича, племянника Федора Ростиславича Черного, московский князь Юрий Данилович отнял у смольнян можайские уезды. Это обстоятельство повлекло за собою сближение смоленских князей с литовскими. Гедимин был их союзником, хотя еще нерешительным, а Ольгерд уже явно выступил их защитником против дальнейших московских захватов, и, как мы видели, одними переговорами ему удалось в 1352 году остановить поход Семена Гордого на Смоленск. Но подобные услуги оказывались, конечно, недаром. Они ставили Смоленск в прямую зависимость от Литвы. Чтобы упрочить эту зависимость, Ольгерд захватил смоленский пригород на Волге Ржеву, важный по своему положению на границе с владениями московскими и тверскими, 1355 год. Тогда смоленский великий князь Иван Александрович, сын Александра Глебовича, попытался было освободиться от литовской зависимости в союзе с Москвой и Тверью, но Семена Гордого уже не было в живых, а преемник его Иван Иванович не отличался решительным характером. Ольгерд отнял у смольнян еще некоторые пригороды, Белую, Мстиславль, и заставил их смириться. Преемник Ивана Александровича, смоленский князь Святослав Иванович, 1359-1386 годы, уже является подручником великого князя Литовского, так что соединяется с ним в походах на Москву и посылает свои дружины ему на помощь против крестоносцев. Таким образом, в соперничестве между Москвою и Литвой, как мы видим, Новгород с самого начала клонится более на сторону московской зависимости, а Смоленск — на сторону литовской. Последнему обстоятельству немало способствовали естественное тяготение и промышленные условия, именно тесные исконные связи смоленских кривичей с витебскими и полоцкими и один общий торговый путь с Верхнего Днепра Волоком и Западную Двиною к немецким и варяжским городам. А этот путь со всеми двинскими кривичами уже находился во власти литовско-полоцких князей. Если Великое княжение Смоленское еще на время отсрочит потерю своей самобытности, то земля Чернигово-Северская уже при Ольгерде вошла в состав западной собирательницы Руси, то есть Литвы. Известно, что эта земля во время татарского ига раздробилась на мелкие уделы между потомками Михаила Всеволодовича. Их ожесточенные взаимные распри за волости и соседство хищных татарских орд совершенно обессилили Чернигово-Северскую землю. Уже в XIII веке она подвергается литовским набегам, а смоленские князья пытаются захватить в свои руки ее соседние волости. Из Чернигово-Северских уделов в то время наиболее значительным является Брянск, лежавший на границах Северянской земли с вятичами. Доблестный брянский князь Роман Михайлович был последним достойным представителем энергичного племени черниговских ольговичей. После него смоленским князьям удалось действительно овладеть брянским уделом, конечно, с соизволения Золотой Орды. Затем отрывочные известия русских летописей указывают нам на частые смуты. Новые князья отнимают Брянск друг у друга, городской вечий иногда поднимает мятеж. Так в 1341 году брянские вечники убили своего князя Глеба Святославича, двоюродный брат Ивана Александровича Смоленского. Лет 15 спустя летописи упоминают о кончине брянского князя Василия и последовавших за нею великих смутах от лихих людей, замятни велия и опустение града. Этими неурядицами ловко воспользовался Ольгерд, уже давно стороживший добычу и еще прежде нападавший на Брянск. На этот раз захват брянской волости, вероятно, обошелся ему без особого усилия. Затем ему уже легко завладеть другими, более мелкими уделами Чернигово-Северскими. Важнейшие города он раздал в уделы сыновьям, а именно Чернигов и Трубчевск, Дмитрию, Брянск и Новгород-Северский, Корибуту, а племяннику Патрикию Наримонтовичу, по-видимому, предоставил Стародуб-Северский. Но города, принадлежавшие собственно земле Вятичей, оставались пока в руках местных русских князей – Козельских, Новосильских, Адоевских, Тарусских, Воротынских, Белевских, Елецких и прочих. Эти мелкие князья, конечно, должны были выбирать между московской и литовской зависимостью и находились пока между ними в неопределенном положении. Но они, очевидно, более тянули к Восточной Руси, то есть к Москве. Сама Брянская область, по некоторым признакам, тянула туда же. Только благодаря ранней кончине Семена Гордого и нерешительности его преемника, а также смутам, наступившим в Орде по смерти Джанибека, удалось Ольгерду беспрепятственно завладеть Северией и Брянским уделом.